Внемли глазу моему, Господь, Царь и Бог, ибо я к Тебе молюсь, услышь голос мой, ибо, Боже, на Тебя уповаю, спаси. К Тебе, Боже, возношу свою душу. Направ на истину и научи. Спаситель души.